Скучал сибиряк по просторам своим, по ледоходам, похожим на ледовое побоище. Так скучал, что однажды выбрал время и специально поехал на легендарное Чудское озеро, где когда-то было настоящее ледовое побоище. Побродив по берегу, Степан Солдатеевич увидел пестро одетую группу людей, городская экскурсия. Осторожно пристроился, внимательно слушал. «Битва», – рассказывал очкастый какой-то паренек, – «битва здесь произошла 5 апреля 1242 года между новгородцами и владимирцами под предводительством Александра Невского с одной стороны и войском Ливонского ордена с другой». «Погоди, сынок, постой», – смущенно перебил Стародубцев. «Это что же выходит? Русские люди между собой, что ли, взялись тут мордоваться? Ты вот сказал, новгородцы, и это, Владимирка». Паренек улыбнулся, поправляя стекла, сверкающие весенним солнцем. «Русь была тогда поделена на удельные княжества. Владимирцы – это северо-восточная Русь, территория Великого княжества Владимирского». «Ну?» – Солдатеевич не мог понять. «Так они между собой мордовались?» – допытывался он. «Или как тут было дело?» Не зная, как лучше, как покороче ответить на этот вопрос, паренек сказал: «18 апреля – день воинской славы России, день победы русских воинов над немецкими рыцарями». «Ага, ну вот теперь понятно», – отходя от паренька, пробормотал Степан Солдатеевич. «А то новгородцы, Владимирка, все в одну кучу». В тот день он долго, медленно бродил по берегу Чудского озера, смотрел на остров Вороний камень, напротив которого на юго-восточном берегу Александр Невский расположил тогда русскую рать. Низкие тучи косматым валом плыли понад озером, словно бы скрывая картину бывшей битвы, боевой порядок крестоносцев, именуемый клином или великой свиньей. Деревья, точно древние хоругви, трепетали за спиной на берегу. Солдатеевич нервно курил и думал. И тогда, в 1240 году, немецкие рыцари лезли на русскую землю, и в 1941 опять, и тогда этим рыцарям по рылу надавали, и теперь, а им за разом все никак не имется, все прут и прут великою свиньей. Да это что ж такое? Что за свинство? Размеры Чудского озера не особо впечатлили сибиряка, в детстве побывавшего в районе Обской губы. «Там даже в бинокль не ухватишь берега», – сказал он какому-то рыбаку, скучавшему на берегу. «А здесь?» «Ну, это, дядя, ты уже свою губу скривил, будто обскую. Тут глянь-ка, с юга на север больше 70 километров, а с запада на восток почти 50, и тебе все мало. А вот поехали ко мне, погостишь, так узнаешь, где мало, где много». Рыбак засмеялся. «У вас там квас, наверное, течет, а не вода». «Это почему же?» «Да потому что квасные патриоты в таких местах рождаются». Солдатеевич рыбака того не понял. «Лови бычка в томате», — на прощание сказал он, кивая на поплавок, давно уже дремлющий на воде. «Таймень-то, наверное, глаза еще не видел. Патриот». В голове у него давно уже горела эта мысль уехать на родину. Главное, жену уговорить. Только это вряд ли. Долю невозможно оторвать от пуповины родной земли. Она была из-под Новгорода. А без нее, без доли, он уже своей доли земной не представлял. Особенно сильно Степан Солдатеевич осознал это, когда съездил на родину, проведал могилы отца и матери. Солдатей Иваныч успокоился еще до войны, на сплаве перешибло пополам. 4 месяца пролежал с переломанным позвоночником, и сказал, что пора ему вниз по течению. Это его последние слова, слова человека, родившегося на реке и на всю жизнь привязавшегося к ней. А мать померла после войны уже, надорвавшись на бесконечных работах под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Мать не дождалась его совсем немного. Земля еще на могилке травой не опушилась, цветком не зацвела. Он побродил тогда по милым берегам, хотел представить, как останется тут жить, один, без доли. Найдет себе другую какую-то бабенку, их теперь много. Хотел представить и не мог. «Нет, надо ехать назад», — думал он, глядя на синие, ветрами просвистанные родные просторы. «Надо ехать». Всю ночь перед отъездом он не спал, сидел возле костра на берегу, вспоминал покосы за рекой в разгаре лета, вспоминал лютование зимних морозов, которые тогда сшибали птаху на лету, а теперь казались какими-то сладко обжигающими сердце. Вспоминал весну и ледоходы, когда он в телогрейке на босу ногу выбегал на этот бережок. Контуженная память Стародубцева сильно хромала, но то, что касалось детства, все это было в целости, в сохранности, и это помогало ему жить. Помнились многие мелочи, до росинки на первом цветке, до первой тихохонько треснувшей почки, выпускающей на волю изумрудное крыло клейкого листа, куда вот-вот приклеится первая пылинка. Все это было в сердце и в душе Солдатеича. Весенние приветы солнца помнились, приметы помнились. Считалось, например, что если на реке лед громоздится грудами, значит, будут груды хлеба. А еще вдруг вспоминался вешний денек под названием Степан Ранопашец. В этот день, в конце апреля, когда воздух буянил березовым соком, духом первоцветов и первотравья, мифически этот Степан Ранопашец будто бы ходит по лугам, по полям, проверяет, хорошо ли земелька оттаяла, не пора ли пахать. Так может, не случайно я, Степан, и не случайно пахарем заделался, размышлял Стародубцев, а я хотел пойти в учителя, даже за реку бегал по льдинам, в библиотеку, и однажды чуть не утонул по дурости. Как давно это было! Горы синевато- и зеленовато-белых ледоломов, похожих на атаку Белой гвардии. Давно. А глаза прикроешь, будто бы вчера. Вернувшись домой в Миролюбиху, он стал потихоньку-полегоньку забывать родную Обь. Размах сибирского пейзажа стал размываться в памяти. И совсем уж горько и смешно в то же время то, что здешние реки весной для него становились аж на подобные морям. Господи, прости, какое море? Где? Вот это? А мне казалось, это корыто для белья, в которое случайно заплыли 3-4 карася и 2,5 щуки. Так думал он, работая на тракторе и время от времени выводя борозду на берег здешней реки. Устраивая перекур, пахарь выпрыгивал на землю, бродил между берез, сидел на камне возле воды. Река была, в общем-то, и ничего. Голубоглазая краля неспешно протекала, солнечной улыбкой играла по краю соснового бора, задумчиво петляя между деревьями, выходя к сенокосным лугам, и по весне широко расхлёстываясь там и тут, притоки и старицы богаты были рыбой, которая стадами паслась у берега. Родившийся на могучей реке, Степан Солдатеич был, конечно, заядлый рыбак. Помнится, батя говорил когда-то про себя: «Это не поплавочек дрожит на воде, это моя рыбацкая душа во мне трясется трясом». Вот так и сын когда-то азартным трясом трясся, как липка на ветру. Часами и даже целыми днями, как заколдованный, заговоренный, мог торчать с удочкой на берегу или с бреднем шарашиться по мелководью. Но война, зараза, отбила эту страсть. Во-первых, каждая река воспринималась теперь как водная преграда или водный бастион. Невольно вспоминались переправы через Неман, через Одер, переправы через десятки и сотни более мелких безымянных рек, сулящих не только неприятности, но и погибель. А во-вторых, он теперь даже на рыбу не мог смотреть, не скозоротившись. Случилось это после того, как на фронте он пошел порыбачить неподалеку от передовой. Затишье было, даже соловей щекотал по духам в те минуты. Отчего ж не порыбалить? Солдату завсегда поживать охота. Пошел он, стал местечко выбирать. А где там выберешь? После недавней бомбежки весь берег был издырявлен воронками, и советская, и немецкая авиация постарались так, что в районе 100 метров живого куста не найти, чтобы справить нужду. Но рыбак, если он настоящий, всегда найдет пригожее местечко. И стародубцев нашел. И за каких-то полчаса надергал штук 10 речных поросят. Все пузатые, жирные, как на подбор, и только что не хрюкают, извиваясь под сапогами. Рыбак обрадовался. О, жратовка будет. А когда принес и начал потрошить, волосы дыбом вскочили, пилотку вздыбили. Ох, мать вашу рыбью! После бомбежки не только берег был перепахан, и вода в реке была примерно так же перепахана вместе с солдатскими трупами. В общем, рыба, мать ее так, нажралась человечины до отвала. Попадались пальцы, уши, и встречались даже солдатские медальоны. Вспомнить тошно. Вот с тех пор стародубцев и возненавидел рыбалку. Год за годом продолжаю упираться на тракторе. Стародубцев тогда добился-таки своего. Глухое глухаркино поле все-таки заколосилось, благодаря его стахановским стараниям. И это взбодрило его, подтолкнуло распахивать и другие дальние загоны, тоже считавшиеся малопригодными для зерновых культур. Длинные загоны были у стахановца. До горизонта убегала борозда. Небо вечерами туда роняло яркие звездные зерна. Тонкий месяц поблескивал отполированным плугом, как поднебесный помощник. А потом помощница нашлась, ядреная баба.